день, дорогие радиослушатели! Добрый день, дорогие радиослушательницы! Опять мы на кухне Кришны. И, как всегда, мы сготовим что-нибудь вкусное и интересное. Иргуна, вы знаете, что вот я только что проходил мимо магазина, у нас здесь такой магазин открылся, экзотических фруктов. И я туда зашел и увидел, там продается, ну, все, что хотите, и в том числе и кокосы. Я купил два больших потрясающих кокоса. Давайте из них что-нибудь сварганим, ну, типа вот как баунти, райское наслаждение. Это хорошая идея. Ты знаешь, в старые времена я бы, конечно, посмеялась. Когда ты так говоришь, я шел и вдруг смотрю в кустах рояля. Нет, ну да. На самом деле у нас Но теперь, там. Конечно, теперь Москву не удивишь экзотикой, и теперь и бананы, и кокосы, и тем более ананасы и кокосовые орехи, они практически везде свободно продаются. Так это же замечательно. Да. Конечно, в нашей замечательной книге «Физическое кулинарное искусство» наверняка найдется какой-то рецепт. Ну, баунти вряд ли, конечно, тем более, что... Тем более, они есть уже зачем, да? Да, тем более, они есть. А потом, ты знаешь, это, в принципе, можно сделать, было бы, если бы у нас еще к тому же свободно продавался кэроб, заменитель шоколада, который продается на Западе. Ну, да. И можно было бы прекрасно сделать вот это самое баунти, залить кокосовой крошкой. А шоколада у нас шоколадом, нету, да, заменителя. Заменителя, да. И можно было бы сделать. Но мы с тобой найдем что-нибудь вот в нашей книге, что-нибудь эдакое из кокоса. Давай посмотрим, что Давайте. У нас есть. Так. Вот, слушай, вот. А вот слушай, замечательное блюдо, которое называется нарьял чатни. Нарьял чатни. Да, то есть в переводе на русский язык это приправа из кокосового ореха. Итак, в нашей замечательной книге написано, что нужно достать свежие кокосовые орехи. Ну, я надеюсь, ты принес свежие. Ну, если достали уже, да. Все уже. Они должны быть тяжелыми от молока и без трещин. Ну-ка, дай-ка посмотрю, тяжелые или ну, нет. Ну, держите. Да вроде бы не лёгкие. Вы аж согнулись прям. Вот, и молоко ореха должно быть сладким и иметь приятный запах. Да. Но вот насчет того, сладкое молоко или нет, мы не можем попробовать. В крайнем случае, сахар добавим. Да, да. И вот иметь приятный запах. Нюхать тоже не очень полагается. Но если было неприятно, если неприятно будет пахнуть после того, как ты расколешь, да. Вот, тогда это, наверное, будет сразу чувствоваться. Безусловно. Ну так вот, если же его запах напоминает запах масла, а вкус кислый, то орех испорчен. Угу. Так, сложная задача. Чатни из кокосового ореха хорошо сочетается с блинами доса. Блинов у нас нет. Его можно также использовать как подливку к таким закускам, как докла, пакора или гаджервада. Ну, что-то типа пакор или морковных котлет, да. Можно спокойно сделать. Но вообще-то подлива или чатни из кокосового ореха сочетается со многими овощными блюдами, как я знаю. Также вот с далом прекрасно сочетается. Это вот докла, угу. Блюдо докла. Это блюдо из дала. Так что хозяйки, которые слушают нас, могут попутно сделать еще какое-то блюдо, типа овощных котлет. Но самое главное, чтобы это сочеталось с прекрасным аппетитом. И самое главное, да. Чтобы это сочеталось с настроем угодить Кришне. Об этом я вообще не говорю, это как бы самое главное. Да, наша кухня – кухня Кришны. Что значит как бы? Не, ну, вот, ну в смысле, да. Ну, да. Ну, в смысле... ну да, и именно поэтому и кокосовые орехи должны быть свежими, потому что ну, не свежие продукты мы вообще не применяем на нашей кухне. Мы должны Кришне предлагать самое лучшее, самое свежее все. Ну, Нирвана, так ощущение, что их сорвали буквально вчера, а сегодня привезли, прилетели они на самолете. Ну да. Так скорее, скорее всего, так оно и есть. Так вот, здесь еще советуется, что чатни из несвежего кокосового ореха, ну, именно из засушенного такого старого ореха, дает лишь самое приблизительное представление о том, каким должно быть настоящее кокосовое чатни. Итак, Володя, да. Я вот буду сейчас диктовать рецепт. Так, диктатор. Да, а на тебя вот возложена такая очень серьезная задача. Да. Разбить вот этот орех. Разбить. Да. Вот, вылить жидкость в одну чашку. Так. Вот, а кокос, вот сам орех, да. Вырезать его аккуратненько, чтобы так. Потом натереть на терочке или воспользоваться миксером. Миксер у нас работает сегодня. Нет, Нергуна, по-моему, он сломался. Ну, тогда будем тереть на терке. Ладно. Ну, все это будешь делать ты, а я пока буду диктовать рецепт. Хорошо. Итак, запишите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, рецепт кокосового чатни. 1,5 чашки свежего кокосового ореха. Или 1,5 чашки натертого сухого кокосового ореха. Это вариант для несвежих орехов, который можно, в общем-то, во внимание не брать. Так, этот готов. Итак, вот свежих кокосовых орехов должно быть 200 грамм. Они довольно тяжеленькие такие. Уже натертых свежих орехов должно быть 1,5 чашки. Володь, ты стучи где-нибудь подальше, чтобы... Все, нет, все, все готово, готово, да, все? Стучать вообще нехорошо. Да. Дальше по рецепту положен сахар. 1 столовая ложка сахара. И также 1 столовая ложка натертого свежего имбиря. 1 столовая ложка натертого свежего имбиря. Еще нам понадобится кориандр. Кориандр свежий. 1 столовая ложка мелко нарубленного кориандра, листьев кориандра. Из пряностей в этом рецепте еще есть перец. Свежий острый перец, очищенный от семян и мелко нарезанный. Свежего перца по рецепту положено 2-3 стручка. Кто не любит очень острых блюд, может ограничиться минимальным количеством, 1 стручком. Но когда вы будете очищать от семян, делайте это под струей холодной воды. И не забудьте потом вымыть руки, потому что перец очень жгучий. По рецепту также положен лимонный сок. 3 столовые ложки лимонного сока. Это замечательная добавка. В нашей кухне иногда заменяется такой приправой, как порошок манго. Кто имеет полный набор пряностей, он пользуется порошком манго как заменителем лимона. Итак, 3 столовые ложки лимонного сока по рецепту. И соль. К приправе добавляется соль. 1/2 чайной ложки соли. Но главное, как я уже говорила, и как мы всегда напоминаем с Володей, что главное соль, это не забудьте добавить в это блюдо любовь, свою любовь и преданность Господу, потому что готовим мы для Него. Нерку, ну а где это продается? Это продается в сознании Кришны. В обществе сознания Кришны. Да, это доступно каждому, но тем не менее, это большая редкость. Да, дефицит. Итак, вот мы разбили кокосовый орех, собрали молоко в отдельную чашечку, да? Да. Но я чувствую, что запахов посторонних никаких таких неприятных нет. Нет, классный запах. И вроде бы свежие, на вид, действительно, отлично. Продукты. Замечательные. Вот ты один потёр уже. Просто райский запах. А второй еще нужно потереть. Еще чуть-чуть потому осталось. Что мало у нас. Мало, да, еще побольше. Значит, меньше чашки у нас. Угу. А должно быть 1,5 чашки, 200 грамм. Взвешивать мы не будем, но так поверим, что это примерно 2 кокосовых ореха. Нужно будет извлечь мякоть вот из скорлупы. Конечно, коричневую кожуру, вот эту вот волосатую, надо срезать. Вот. Ну, волосатая сама вот отделяется, я смотрю, а вот сверху коричневая еще такая кожура, ее тоже надо срезать. У кого есть миксер, конечно, это делается очень быстро. Можно миксером сразу измельчать орехи и положить туда сразу же и пряности. Имбирь, перец и кориандр. А мы вот пока натираем. Затем, Володя, да. Нужно будет вот зелень помыть и также нарезать. Также нарезать. Да, нашинковать. Просто мелко нашинковать, поскольку у нас миксер сегодня в нерабочем состоянии. Ничего страшного. Придется поработать руками. Благо, что у нас не так много продуктов. Это недолго. Нергуна, а я, наверное, вот острый перец тоже должен помыть, да? Ну да, да, ты должен порезать? Его разрезать, очистить от семян и под водой это сделай, Володь. Под водой? Да, конечно, хорошо. Потому что Он очень жгучий, нужно все это смыть, все эти семечки внутри, нужно смыть водичкой. Водой, хорошо, хорошо. И вот помой кориандр, и сейчас быстренько, все это поруби. Ладно. И перец, и кориандр, все это надо быстро-быстро нарубить. Топор есть, сейчас будем рубить. Не топор, а нож. Итак, вот здесь рекомендуется добавить столько кокосового молока или воды, чтобы получилась смесь однородной. Мы вот сейчас будем все это перемешивать, всю эту крошку с молоком. И добавим пряности. Вместо кокосового молока или воды можно использовать йогурт. Кстати, у нас, по-моему, есть йогурт. Есть, давай, конечно. Давай мы добавим йогурта, потому что в этом случае кокосовое чатни, говорят, будет нежнее по вкусу и гуще по консистенции. Итак, вот по рецепту, если вы добавляете йогурта, нужно его чашка с четвертью или 300 мл. Йогурт – замечательный продукт, и им лишний раз воспользоваться не грех, тем более для чатни. Вот все сейчас перемешаем, и получается замечательная такая смесь. Давай добавим травку сюда, да, давайте, так, перец. Угу. Ну, вот это вот еще у тебя осталось чуть-чуть недорезанное. Вот это, давай, да. Да. Можно сюда, я думаю, и вот стебельки тоже, не обязательно листики. Чуть-чуть стебельки, которые нежные. Угу. Нежные вот стебельки, не очень толстые. Их тоже можно порубить. Был бы миксер, там вообще было бы незаметно. Нежные стебельки, да порубить. Я думаю, топор сломается. Да. Итак, вот это блюдо, кокосовое чатни, готовится очень быстро. И тем более, если у вас кухня механизированная, то это вообще буквально считанные минуты. Самое главное, вот разбить эти кокосовые орехи. Ну, это тоже довольно недолго. Итак, мы сделали кокосовое чатни, и хорошие хозяйки, видя, как мы это быстро сделали, могут понять, что остается время для приготовления каких-то основных блюд, к чему именно приправлять этот орех. Да, это же приправа у нас. Да. Ну, а мы на нашей кухне Кришны обычно ограничиваемся одним каким-то блюдом, дабы не запутать наших слушателей и дать им усвоить хорошо какой-то один рецепт. И мы сейчас, я думаю, остановимся на пряностях, которые мы сюда добавляем. Давайте уж остановимся. Ниргуна, а вот поскольку у нас есть страничка о пряностях на нашей радиостанции Кришналока... Да, специально. Специально. Давайте мы тогда быстренько так пробежимся, так трусой по имбирю. Чтоб не долго так, а быстренько так. Ну, давай сначала по имбирю. Итак, имбирь – это корень растения Зингибер официналис, имеет острый вкус, и одним из основных качеств его является способность нормализовать и поддерживать на необходимом уровне огни. Имбирь не вызывает его дисбаланса. Является основным компонентом противопростудного чая. Для нормализации агни взять пол чайной ложки сухого имбирного корня, 7 капель лимона и немного соли, смешать и употреблять перед началом еды. Этот рецепт также способствует очищению крови. Имбирный сок используется для принятия ванн при болях в позвоночнике, в суставах и невралгиях. И также используется вот, в овощных блюдах, в кулинарии, и также для чая. И также для чатни. Вот как мы сегодня и делаем. Еще мы сегодня используем острый перец. Можно использовать именно перец чили. Стручки растения Capsicum frutensis. Это один из самых острых из всех перцев. Возжигает агни. Перец чили обладает кровоочищающим действием. Он подавляет гнилостную микрофлору кишечника. Также перец чили богат витамином С. Этот острый перец замечательный, имеет патагонный эффект. При этом уменьшается вата и капха, доши. И поэтому этот перец применяется очень часто при простудных заболеваниях. Ну вот еще наша рекомендация для тех, у кого не хватает средств или возможности для того, чтобы купить кокос. Ну, можно сделать, накопить, в конце концов. Сделать кокосовые чайки, можно сделать приправу более простую. Потому что на самом деле существует очень много рецептов чайни, этих приправ к различным блюдам из яблок, из мяты или просто вот из такой зелени, как кориандр, который, в общем-то, доступен. Сейчас также продается на всех рынках приправа из свежего кориандра. Я быстро продиктую рецепт. Он очень похож вот на этот предыдущий. 50 грамм листьев свежего кориандра. Здесь еще 4 столовые ложки натертого кокосового ореха, который, в принципе, можно заменить любым другим орехом, а можно и вообще не добавлять. Также столовая ложка имбиря, 1-2 стручок свежего острого перца, также мелко нарезанный. 3 столовые ложки лимонного сока. 1 чашку, то есть 250 грамм, это я перевожу для тех, кто не знает, йогурта. И 1 чайную ложку сахара. Также в эту приправу из кориандра можно добавить чайную ложечку соли и 1/2 чайной ложки семян кумина, поджаренных и размолотых. Рецепт, как видите, очень похожий на тот, с которого мы начали, вот чайни кокосового, из кокосового ореха. Делаются эти приправы очень быстро, и они разнообразят великолепно ваше меню. То есть эти приправы можете добавлять в овощные блюда или просто даже в картошку, в обычную картошку. Ну вот такие приправы, как приправа из кокосового ореха, лучше сочетается вот с морковью все-таки. Итак, вот мы сделали великолепную приправу и будем сейчас предлагать ее к вишне. Конечно, очень хорошо подать к тому же и покоры. Но будем считать, что они у нас есть. Иногда просто медитация – это тоже служение. Господь принимает даже все это на ментальном уровне. Давайте будем считать, что мы уже в духовном мире. Ну что же, это тоже неплохо. На самом деле кухня Кришны – это тоже духовный мир. Ну это да. Мир, который может устроить себе каждый в своей собственной квартире. Вот специальные мантры-предложения, они есть в книгах Шрила Прабхупады в разделе «Йога приема пищи». Также эти мантры есть вот в нашей замечательной ведической кулинарии. Если вы до этого никогда не предлагали пищу Кришне, то мы рекомендуем сначала предлагать ее самым простым способом. То есть просто повторяя во время предложения мантру «Хари Кришна», что мы часто делаем в наших передачах. Однако, если хотите, можете читать те молитвы, какие читают при этом преданные. Зная, что Кришна принимает наше подношение лишь по милости духовного учителя и Господа Чайтаньи, преданный сначала трижды произносит пранаму, мантру своего духовного учителя. Вы можете произносить пранама мантру Шрилы Прабхупады. Нама ом Вишну Падая Кришна Прештхая Пхутале Шримате Бхактивиданта Свамин Ити Намине. В глубоком почтении я склоняюсь перед его божественной милостью Бхактивидантой Свами Прабхупадой, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа. Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пасчатья Дешатарине. О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, мы склоняемся перед тобой в глубоком почтении. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтани Девы и несешь освобождение странам Запада, в которых широко распространился имперсонализм и философия пустоты. После этого 3 раза читаются следующие молитвы, обращенные к Шри Чайтани Махапрабху и Господу Кришне. Наму Махаваданьяя Кришна Прима Придаяте Кришна Кришна Чайтанья Намни Гаура Твеши Намахам. О самое милосердное воплощение Господа! Ты сам Кришна, явившийся в образе Шри Чайтанья Махапрабху. Ты, чье тело приобрело цвет тела Шримати Радхарани, щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. В глубоком почтении мы склоняемся к твоим стопам. Наму Брахмана Дивая, Го Брахмана Хитая, Час Жагат, Хитая Кришна Гвинда, Наму Намаха. Я в почтении склоняюсь перед Верховной Абсолютной Истиной Кришной, покровителем коров и брахманов и благодетелем всех живых существ. Я вновь и вновь склоняюсь перед Говиндой, неиссякаемым источником радости для всех чувств. Итак, вот мы познакомили наших слушателей с мантрами предложений более подробно. Ну, а мы сейчас, как обычно, положим все необходимое на поднос для Кришны. Можно украсить цветами туласи, листиками туласи. У кого они есть, конечно, это очень желательно, потому что туласи символизирует преданность Кришне. И если у кого-то нет листиков или хотя бы веточки туласи, можно просто сказать три раза «туласи, туласи, туласи», как бы приглашая и туласи Деви служить Господу Кришне. Итак, вот мы все кладем на поднос, берем колокольчик и по традиции, как это принято на нашей передаче, читаем три раза Маха-мантру. Присоединяйтесь. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Харе Харе. Харе Кришна. Можно Харе добавить Кришна, от себя слова Кришна, искренности Кришна, и любви к Кришне. Харе, Харе, преданные Рама, обычно говорят Харе, так. Рама, дорогой Рама, мой Господь, Харе, Харе, пожалуйста, Харе Кришна, Харе прими Кришна, это наше Кришна, скромное Кришна, подношение. Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Итак, самое главное в этом процессе – это искренность и любовь к Кришне. И, конечно, пища, которая предлагается Господу, она обладает необыкновенными качествами, она одухотворяется при этом. Да, безусловно. Что вы? Это совершенно две большие разницы, как говорится, до и после. Она становится божественной. Не говоря о том, что пища освобождается от кармы, то есть от всех греховных реакций, потому что, вкушая пищу непредложенную, мы вкушаем, в общем-то, все равно грех, так или иначе. Как ни крути, как ни верти. Да, будь то вегетарианская пища или не вегетарианская, мы вкушаем один лишь грех тогда, когда мы это делаем для своего удовольствия. Ну да. Ну да, а когда мы все это делаем для Кришны, то этот процесс одухотворяется, и греховные реакции поэтому, естественно, снимаются. Это, во-первых, а во-вторых, он просто нас возвышает. Конечно, трудно повернуть свою жизнь сразу на 180 градусов, обратившись к Кришне и все делать как бы для него. Сейчас дайте попробую. Да, но... Не, можно вообще. Но как советовал Кришна, советовал Шрила Прабхупада, включите хотя бы в свою жизнь Кришну. Хотя бы на 45, на 90 хотя бы. Да, хотя бы на 90. То есть вы, готовя пищу для себя, хотя бы начните предлагать это все Господу. Почему-то так легко. Да, это несложно. Да. Пойте Харе Кришна мантру во время приготовления, слушайте радио Кришна Локо. И не забывайте просто о Господе хотя бы. Да, и так глядишь. Да, глядишь, и постепенно вы полностью этот процесс будете предназначать для Бога. Смотришь, а в материальном мире уже никого не осталось. Будем надеяться, что кто-то из наших радиослушателей последует нашему примеру. Потому что, на самом деле, предложенная пища, она обладает необыкновенными качествами. Можно сказать, даже мистическими качествами. Безусловно. Сейчас это... всех привлекает эта вот мистика, да, оккультизм, какие-то такие особые энергетические такие способности у людей. Так вот, каждый из вас может стать магом, потому что эта пища, она обладает особой энергетикой и, кстати, великолепно насыщает. Даже малое количество может насытить очень большое количество людей. даже есть такая история, вот в ведической литературе, про Дурваса Муни и Драупади. Помнишь, мы ее как-то рассказывали на Кришналоке, такой вот в музыкальной форме. Да, конечно, помню. Но, наверное, нужно напомнить нашим радиослушателям, потому что я, например, помню, а они, может быть, не совсем помнят. Ну что же, давай тогда напомним эту историю. Итак, музыкальный поезд. Знания вет так глубоки, как воды бездонные чистой реки. И черпать из них удовольствие выше. Давайте прославим игры Кришны. Из многих один мы расскажем сюжет, как Кришна спасал Драупади от бед. Жены пандавов это имя была красива, как полубогиня. Хорошей женой и хозяйкой стала, и целомудренной также была. Была царица не только красива, главное была благочестива. Кришну любили и братья пандавы, как друга и брата, и были правы. Часто он эту семью навещал, роль он родственника играл. У Дропади блюдо волшебное было, как самобранка оно служило. Ох, солнце его подарил для еды, чтоб это семейство не знало беды. Были пандавы в долгом изгнании, хоть не заслужили они наказание. Особое свойство у блюда имелось, ясно им почивало, сколь хотелось. Но стоило Дропади вкусить самой, оно прекращало снабжать едой. Славились ясно на всю округу, и знал Дурьятхана про это блюдо. Не друг пандавов, а попросту враг. Был Дурьятхана от слова дурак? Нет, был совсем не такой простак. Непобедимый на козни мостах. Ну, в общем, не так уж непобедим. Сейчас мы это еще поглядим. Был негодяем большим Дурьятхана. Козни он строил пандам упрямо. Знал он про блюдо, все про хиндей. Интригу задумал он, хитрый злодей. Мистика в дом им послал на беду, когда Драупади закончит еду. Дурваса Муни в то время все знали, мистика Брахмана так величали. А был Дурваса, мудрый учен, тысячной толпой всегда окружен. Ученики все за ним ходили, был, говорят, он экспансией Шивы. И нрав крутым он обладал, бывало, что круто он проклинал, кто ему в чем-то не потакал. И Дурьятхана об этом знал, сумел он добиться его уважения, у Муни нашел расположение. И упросил он Муни Дурвасу пандавам пойти к заветному часу. Когда впустит уже Драупади и нечего. Чем будет уже угощать ей? Хотел Дурьятхана, чтоб Брахма свой гнев на семью пандавов обрушил, как лев. Закон гостеприимства тогда соблюдали, и гнев Дурваса тоже все знали. Еще его замысел был таков, что взял Брахман мистик всех учеников. 1010 их с Брахманом было, и чем бы их Дропади всех накормила? Тогда бы проклятие семья получила, но вот как на самом деле все было. Я уже трапезу прекратила, и Драупади сама вкусила. Почтенные братья ушли на покой, как Муни приблизился к дому с толпой. Как в небе ясном, заслышав грома, к ним вышел навстречу хозяин дома. Старший из братьев, царь Юдхиштхира, славен благородством он на три мира. Хоть мог от Дурваса беду ожидать, готов был почтение всегда оказать. Гостям тепло оказав почтение, им предложили совершить омовение после долгой такой дороги. И озадачив хозяйку в тревоге, чем угощать ей старца почтенного, и как накормить. Кормить всех непременно. Пошла Драупади искать еду, но в доме ни крошки, как на беду. И как во все дни ее ненастье, сердце подсказало ей на счастье. Кришна, пожалуйста, выручай, сюда приходи, поскорей прибегай. Кто предается всем сердцем Кришне, всегда помогает тому Всевышний. Кришна появился, ждать не заставил, искать он еду, Драупади направил. Ну та сразу плакать, как баба простая, что не осталась еда никакая. Что ж, и царицы тоже плачет, и полубогини теряют удачу. Но Кришна он любит своих подопечных, особенно спутников своих вечных. Велел принести он из кухни горшки, и крошечный овощ слезал с руки. Нашел все же Кришна на дне горшка, кусочек запекшийся с четверть вершка. Вздохнула царица, представьте сами, и тут же послали к реке за гостями. Но там на реке в это мгновение почувствовал сразу удовлетворение. И редкую сытость как будто поел, в гости Дурваса идти расхотел. И что интересно, ученики тоже все сыты. корсетами вышед с реки. Вдруг выйдет хозяину этого обиды, коль мы не проявим аппетиту. Решили вернуться, а не обратно. Что вышел, представьте, очень занятно. Чему была рада и Драупади, ведь не остался никто в накладе. Югишвара, тому виной, так Кришна еще называют порой. Что значит владыка мистических сил? И это одна из многих лил. Могущество Кришны многообразно, множество игр и историй разных. Но это, надеюсь, поможет понять, что Кришне надо еду предлагать. И как его важно бывает позвать, чтоб не гостей, а его угощать. Тогда вы их всех удовлетворите и чудо-прасада ощутите. Джая Кришна! Джая Прасад! Джая Кришна! Джая Прасад! Итак, чтобы ощутить чудо, просада, надо быть искренним и не забыть проявить любовь и преданность. И более того, даже зафиксировать. Чем сильнее наше желание удовлетворить Кришну, тем большее наслаждение ему доставляет наше подношение. Мы можем предлагать Кришне как самые изысканные блюда, так и самые простые, но на самом деле его привлекает только наша искренность и любовь. Но это не значит, что можно лишь бы что. Это нужно действительно сделать, потому что Кришна ценит, видимо, еще и вот старание. Да. Потому что любовь без старания — это как-то странно. Он смотрит не столько, сколько ты ему кладешь на поднос, а сколько ты при этом еще себе оставляешь. Да. Где-то там. Да. Вот, в закромах. Иногда Господа Кришны называют Бхавагри Джанарданой, что значит тот, кто наслаждается любовью и служением своих преданных. Однажды во время пребывания Кришны на земле 5000 лет назад его друг и чистый преданный Видура угощал его бананами. Но, глядя на Кришну, Видура вот от избытка любви к нему погрузился в транс. И сам того не замечая, начал выбрасывать очищенные бананы, а предлагать Кришне кожуру. Но Кришна при этом ел с огромным удовольствием. Только потому, что Кришне была предложена еда с любовью. Видура делал это с большой любовью, и поэтому Кришна ел с аппетитом. Есть также другой великий преданный Санатана Госвами, есть другой пример о том, как он был беден в свое время и не мог предложить божествам ничего, кроме сухих чапати. Но для Кришны, для божеств, вкус этих чапати был подобен нектару. Именно потому, что они были предложены ему с любовью. Итак, главное в этом процессе – это любовь. Но все-таки, Ниргуна, и старание. Ну, а как же? И старание, любовь и старание. Да, не зря вот мой духовный учитель Шрила Харикеша с вами, Вишнупад, он, когда его спрашивали о том, что самое главное вот в процессе приготовления прасада, на что надо нам обратить особое внимание, он говорил: нужно сосредоточиться на этом процессе. А что значит сосредоточиться? Это выполнять все четко, аккуратно, старательно. Да. Именно старание нужно. В этом и проявление любви. Когда ты стараешься, когда ты делаешь все четко. А потом сделаешь то, что от тебя зависит. Да, а потом, вы знаете, здесь получается даже как бы такая тройная медитация, я бы так сказал. Мы это готовим для Кришны, мы медитируем на Кришну. Мы делаем еду, просто мы стараемся делать хорошую еду. Да, конечно. Красиво, чтобы это было. При этом соблюдается чистота, что немаловажно, в общем-то, в жизни. Да. Преданного особенно. Да. Сила наша еще в чистоте. Да, а потом мы просто думаем, что мы потом все-таки мы это еще и съедим, после того, как мы предложим Кришне. И к тому же этот прасад еще и поддержит наше тело. Это немаловажно, конечно. Да, конечно. Вот, и, кстати, тело поддержит и наше старание, потому что если мы готовим в чистоте, из чистых, доброкачественных продуктов, то это тоже всегда будет поддерживать наше тело на определенном уровне, здоровом уровне. Итак, это все немаловажно. И еще я хочу добавить, что когда вы предлагаете пищу Кришне, вы не предлагаете дважды то, что уже раньше предложено. Допустим, вы делаете приправу к чему-то, что у вас давно сготовлено. Ну, допустим, у вас есть пакоры или чапати, или какие-то овощи, которые вы уже до этого предлагали Кришне. Так вот, не кладите их на поднос вместе с этой новой приправой. Вот в данном случае у нас... Просто так можно подумать, что как бы духовная энергия уходит с течением времени. Нет, это просто, ну, вот на мое смотрение, это просто, ну, как бы оскорбление. Я анализирую, почему могут второй раз положить. Ну, просто думаю, что, может, там энергия духовная ушла или еще что-то. Нет-нет, это уже оскорбление, что то, что мы уже попробовали, это уже считается как бы нами осквернённым. Да, и в том числе это, конечно. Да, хотя, в принципе, просад, он не отличен от Кришны. Да. От Кришны. Угу. И, в общем-то, он не оскверняется, по большому счету ничем. Вот. Но, тем не менее, вот на своем уровне мы должны такие тонкости соблюдать. И вот в данном случае, Володь, у тебя, кажется, там были в заначке либо пакоры, либо чапати, я уже не помню. Кстати, у нас есть чапати, которые всегда кстати. Да, это верно. И потом мы, когда уже снимем с подноса, мы можем кушать уже, пробовать наши чатни именно с чапати. Итак, звоним колокольчик и читаем Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сначала нужно помыть посуду за Кришной, и только потом можно будет вкушать самим. Сначала все для Кришны, потом для себя. Итак, моем посуду, вот так. Тарелочку. Убираем поднос, чистое место, где должна храниться посуда Кришны. И вот теперь самый торжественный момент. Какой самый торжественный? Самый торжественный – это когда мы предлагали. Да. Кушение просада – это тоже торжественный момент. Вообще, да, тоже торжественный. Да, потому что просад не отличен от Кришны, и ему надо отдать должное и отдать почтение. Сейчас будем торжествовать. Да. Выразим почтение просаду. Так, Ниргуна, я вам сейчас положу. Так. Давай, чапати достань, чапати, пожалуйста. Да, чапати, вот вам чапати. Вот я сейчас чапати намажу. Так, и мне чапати. Этим кокосовым чатни. Хотя это не очень хорошо сочетается, но, может быть, и ничего. По-моему, замечательно. Сейчас, секундочку. Не очень остро. Ой. Вы знаете, я люблю острое и сладкое. И острое. Но отдельно, не вместе, отдельно. Ну как? Это то, что нужно. Лучше, чем баунти. Классно. Это больше, чем райское наслаждение. Правда? В два раза. Ну, правда, это выше, потому что духовный мир выше райских планет. Да. Поэтому это духовное наслаждение. Ой, Ниргуна, очень вкусно. Вот так бы ел бы. Да. Так, еще сейчас. Поистине вкусная вещь. Обалденно. Советуем приготовить. Копите деньги на кокосы. Тем более, пока недоступны. Итак, советуем приготовить это замечательное блюдо, которое мы сегодня делали. Чатни или приправа из кокоса. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Давидаси. Бхакта Володя. И помогал нам сегодня оператор Джанака. Он время от времени звонил в колокольчик. Очень замечательно звонил. Итак, до новых встреч в эфире. Всего хорошего. Харе Кришна. Харе Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме.